Литература. Первое. Ангуттара Никая. Второе. Асвагоша Фо Шохин Пань Цзин. Жизнь Будды. Китайский перевод. Бодхачарита. Третье. Джатака. Четвертое. Маджхима Никая. Пятое. Шикша Самуччая, составитель Шантидева. Шестое. Бодхи Чарьяваттара. Шандидева. Седьмое. Сутта Нипата. Восьмое. Дхаммапада. Девятое. Махавадга. Десятое. Семь палийских сутр. Одиннадцатое. Священные книги Востока, том 19, Оксфорд, 1883. Смотри также Пол Керус, The Gospel of Buddha. Двенадцатое. Милинда Панха. Тринадцатое. Самьютта Никая. Четырнадцатое. Итивуттака. Пятнадцатое. Сутра 42. Шестнадцатое. Удана. Семнадцатое. Будда Хачарита. Асвагоша. Восемнадцатое. Маха Паринирвана Сутра. Девятнадцатое. Катха Ватху. 20. Махавасту. 21. Садхарма Пундарика. 22. Мадьямак Врити. 23. Лалита Вистара. 24. Проповеди буддиста. 25. Васетха Сутра. 26. Мадья Макаватара. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читала Ирина Ересанова.